надоело быть всегда джентльменом. Мне надоело любить, притворяясь. Мне надоело верить в сладкие сказки. Мне ни охота, ни любви, ни ласки. Мне надоело быть всего лишь первым. Мне надоело для всех быть примером. Мне надоело жить одним рок-н-роллом. Я не хочу быть красиво здоровым. Мне надоело с каждым днем быть мудрее. Мне надоело пить одну кока-колу. Мне надоело жрать воздух без хлеба. Я не мечтаю быть там, где я не был. С утра на полушки.